Глава 19. Юриэль. Холодное лезвие ножа касалось шеи, толстые веревки сильно сдавливали руки. Работа на палубе остановилась, все собрались в круг, в центре которого на коленях сидели Юри и Сано. Яркое солнце нещадно слепило глаза, которые и без того щипало от соленого океанского ветра. Юри нечего было бояться. Она была уверена, что Сано все продумал. Он лучший Ниджай, и для того, чтобы убить всю команду корабля, ему не нужна катана. «Кто это?» Капитан явно не был заинтересован в разговоре. «Сектанты, кто же еще?» Довольно одноглазый старик гордо стоял рядом с Юри, скрестив руки на груди. Он, будто щенок, ждал похвалы, но капитан лишь одарил его скучающим взглядом. «И? Так это шавки Ренриса?» Он их сюда шпионить за нами прислал. А этот длинный вообще себя за линию выдавал. Старик указал пальцем на Сано. И? Давай убьем их, Октов. А может, мне тебя за борт скинуть, Глаз? Не ты ли стоял на осмотре всех бочек? Вход на корабль один. Так расскажи мне, как ты перепутал линию с этим Ниджаем? А девка как сюда попала, а? Он отошел к борту и, оперевшись на него, устало потер глаза. Старик молчал, так же, как и вся команда. «Развяжите их!» «Но, Глаз, не вынуждай меня лишать тебя зрения окончательно!» Старик махнул рукой, отгоняя от Юри и Сано тех, кто все это время держал нож у их горла. Острое лезвие со свистом рассекло воздух и разрезало веревки, упавшие на палубу. Первым делом Юри потерла затекшие от них руки, а Сано подошел к ней, закрыв своей спиной. Она услышала металлический щелчок и, выглянув из-за спины Ниджая, увидела капитана, который держал в руках мушкет. «Зачем вы здесь?» «Мы вам не враги», — Юри заговорила раньше Сано. «Мы бежим из клана на Схиалу». «Почему я должен вам верить?» «Мы посередине Черного океана и окружены вашей командой. Зачем нам врать?» «Вы убийцы и работаете на Ренриса. Мы шпионы и сейчас сами по себе». Юри вышла из-за спины Сано, чтобы лучше видеть Октова, который медленно опустил мушкет. Моряки внимательно смотрели на нее, готовые в любую секунду вытащить ножи. «Нас похитили детьми. Мы остались без родителей, фамилий и веры. Нас заставляли делать ужасные вещи, и все эти годы мы мучились и страдали». Юри подошла к Сано и взяла его за руку, а любопытные моряки, заинтересовавшиеся историей, стали рассаживаться на палубе. «Мы влюблены друг в друга». Ее лицо сделалось мягким и невинно милым. «Мы скрывали это и каждый день боялись того, что нас за это убьют. Любовь в клане запрещена. Господин отрезает всем мужчинам яй. Да-да, подтверждаю. Со мной один такой говорил». Глаз поморщился от представленной боли и скрестил ноги, пряча то, о чем они говорили. «Мы нашли в себе силы бежать. Хотим начать новую жизнь на Схиале. Купить домик, продавать на рынке кофты. Сано у меня отлично умеет вязать. А еще я...» Юри выдержала драматическую паузу. «Хочу найти родителей. Я не видела их 7 лет. Не знаю, живы ли они, примут ли меня такую обратно. Надеюсь, что они все еще меня ждут». Тут она не врала и, смахнув слезу, посмотрела на Октова. Моряки высмаркивались в свои рубашки и вытирали мокрые лица. Рассказ Юри растрогал их, и, кажется, капитан тоже ей поверил. Он откашлялся и убрал мушкет за спину. «Им и так досталось, Октов. Посмотри только на болезненный вид этого парнишки». Глаз, утирающий слезы, опять указал пальцем на Сано. «Да уж». Капитан поморщился, осмотрев его, и обратился к Юри. «Не мой, что ли?» «Говорящий», — ответил вместо нее Ниджай. Его низкий, грубоватый голос и безэмоциональное лицо заставили всех замолчать. Но спустя секунды по кораблю разлетелся громкий смех, сливавшийся с криком чаек, сидевших на мачте. «Ладно, не тронем мы вас. Мне не нужны проблемы с Ренрисом. И если вдруг ты...» Он замолчал в ожидании. «Юриэль, — дополнила она. «Если вдруг ты, Юриэль, соврала, то, надеюсь, вспомнишь о моей доброте, когда будешь докладывать Ренрису о нашем корабле. Мне на самом-то деле плевать, что у вас там творится в вашей секте. Мне платят, и много, а все остальное меня не касается». Октав вернулся к штурвалу, согнав подменявшего его матроса, и достал компас из широкого кармана плаща. «А еще, Юриэль, мне нравится, когда на моем корабле все заняты делом. Смекаешь?» Этой ночью Саной и Юри вспоминали вчерашнее утро с улыбкой. Они плыли уже 2 дня, и, несмотря на усталость, качку и тошноту, радовались тому, что сейчас у них все складывается хорошо. Глаз вручил Юри швабру с ведром и заставил перемыть палубу и каюты, в одной из которых их и поселили. А Сану штопал всем рваную одежду и дырявые паруса. Моряки после рассказа Юри обрадовались новой швее на борту, решив, что раз вязать умеет, то и шить тоже, и завалили его непригодными для носки вещами. Сегодня беглецы весь день ловили рыбу, которую подали на ужин. Он, кстати, был ужасным. Линь оказался неумелым коком, и то варево, которое он приготовил, было невозможно есть. Разваренная солонина со специями и кусками рыбы подавалась в тухлой воде, разбавленной ромом. Пахло это хуже, чем покойники, тела которых разлагались на скалах рядом с Или. Да и пить тут было нечего. Вода из бочек, зеленоватая на вид, пахла уксусом. Юри эти 2 дня питалась лишь сухарями, а Сано ел засоленный лимон, боясь подхватить цингу, которые его пугали. К их удивлению, команда моряков оказалась радушной и вежливой. Глаз попросил у Юри прощения и дал свою бандану, которая укрывала ее голову от солнца, а капитан пригласил их вчера перед сном к себе в каюту. Угостил кислым сыром, пряным ромом и все пытался выведать секреты Ренриса и клана. Путного они ничего не рассказали, где-то соврали, что-то приукрасили, оставляя возможность Октаву пофантазировать. Сами же узнали, что этот корабль возит одежду и другие вещи из Или на Схиалу. Там команда передает все наемникам, которые торгуют этим добром на рынке. Один из них рассказал им легенду о своем господине, в правдивости которой Юри не сомневалась. Моряки любили ее рассказывать на ночь, пугая своих пьяных друзей перед сном. А сейчас за ужином решили позабавиться над Сано и Юри. «Ренрис Бат — жестокий убийца, не имеющий сердца. Он сам себе его вырезал и скормил воронам, а пока они ели, пил свою кровь. Давай ближе к делу, Глаз». Старик стоял в начале длинного стола, держа в руках свечу, которая отбрасывала жуткие тени на его лицо. «Когда-то Ренрис заставил голодать целую семью, заперев ее в клетке. Люди медленно умирали от истощения, умоляя дать им немного воды. Родители просили накормить хотя бы детей, которые своим плачем действовали Баду на нервы. Тогда Ренрис повесил мать с отцом на дереве и поджег, заставив 2 маленьких мальчиков смотреть на обугленную плоть. Дети перестали плакать, когда получили заветный кусок мяса, но вновь горько зарыдали, когда узнали, что съели собственных родителей. После этого он сжег и детей». Глаз замолчал в ожидании испуганных вздохов, но Юри и Сано знали эту легенду. А еще им было известно, что те люди были семьей Бада. Но все же где-то в глубине души хотелось верить в то, что это выдумки, ведь невозможно быть настолько ужасным человеком. Глаз понял, что напугать их не получилось, и принялся рассказывать веселые истории, которые приключились с ним и командой. На этой ноте Юри и Сано вышли на палубу, где прохладный ветер раздувал паруса, а луна вела корабль по своей белой, прочерченной в воде дорожке. Они подошли к борту и облокотились на него, подставляя лицо свежему морскому воздуху. Внизу тихо шумел океан, обнимая корму темной водой. «Волны — это сердцебиение моря», — прошептал Сано. Юри наклонилась и потянулась к воде, повторяя движение волн рукой. «А море — это сам святой Ар. Вот бы коснуться сердца великого Олхи», — прошептала она. Юри мечтала и улыбалась, передавая свое воодушевленное настроение Сано. Ветер играл с его длинными, собранными в хвост волосами, он щурился и тихо, медленно дышал. Она и не заметила, как начала любоваться им, подстраиваясь под ритм вдохов и выдохов. Ей захотелось ощутить этот аромат ночи так же, как чувствовала его Сано. «Жаль, что я не Ар», — он посмотрел на нее. Юри быстро отвернулась, чтобы не встретиться с ним взглядом, и постаралась перевести тему. «Почему Черный океан называется именно черным?» «Песок — это прах погибших моряков и кораблей». Сано знает ответ на все. Это поразительно. Юри вновь поймала себя на мысли, что ей очень повезло с другом. «Сано, что будет, когда я найду свой дом?» «Разве ты не дома?» «Не смеши», — не поняла она его. «Это корабль, который вот-вот развалится». «Дом — это не место, а люди, которые рядом». Он продолжал смотреть на нее своими черными глазами, в которых отражалась белая луна. Сано, как обычно, прав. Все эти 7 лет она была дома, потому что была с ним. Но, кажется, скоро их пути разойдутся, и этого она начала бояться так же сильно, как и того, что семью она так и не найдет. «Что будет, когда я найду отца и брата?» «Счастье. Ты станешь счастливой. А ты?» «И я». В его взгляде было море нежности, и сейчас ей хотелось пойти ко дну Черного океана, но она уже начала тонуть в глазах Сано. Ее сердце заболело от грусти и боли. Она желала, чтобы эта ночь не заканчивалась. «Ты хочешь уничтожить клан? Зачем?» «Клан убил моих родителей». «Я не знала, Сано. Прости». Она замялась, но все равно продолжила разговор. «Так получается, это месть?» «Это спасение». «Кого?» «Детей». На его лице не отразилось ни одной эмоции. Он был серьезен и, как обычно, немногословен. «А как ты планируешь это сделать в одиночку?» Юри понадеялась. Он скажет, что будет не один, а с ней. Она бы сразу согласилась. Ей очень хотелось помочь ему, так же, как он сейчас помогает самой Юриэль. «Принцесса, она поможет». В груди кольнула ревность. Это чувство Юри не нравилось, и, не желая продолжать этот разговор, она подняла голову, устремляя взгляд в чистое звездное небо. Ей хотелось обидеться на друга, но его шершавые пальцы, заправившие ей за ухо волосы, растопили ее сердце. «Когда-то я научила брата читать звездное небо. Хочешь, и тебе покажу?» Не дожидаясь ответа, она продолжила. «Если найти вон ту звезду и приложить к ней большой палец руки, то на кончике ногтя увидишь созвездие. Оно называется бамбук. А вон там, чуть ниже и правее, панда, которая к нему крадется». Она чувствовала на себе взгляд Сано. Ей казалось, что он улыбается. Неужто он знает и это? «А вон та самая яркая и самая белая сверкающая звезда называется Юриэль». «Откуда ты знаешь?» «Отец назвал меня в честь нее. Говорил, что я такая же прекрасная, как она». Он не ошибся. «А у тебя есть своя звезда?» «Нет». «Сейчас исправим». Она стала бегать взглядом по небу в поисках самой красивой и большой звезды, но, задумавшись, вернулась к тому, с чего начала. «Видишь вон ту звезду, которая совсем близко к моей?» «Вижу». Он наконец-то посмотрел вверх. «Пусть она будет твоей. Ты легко увидишь ее. Найдешь меня — найдешь и себя». И она сама теперь легко его найдет. Они будут рядом. И даже если их пути разойдутся, она будет знать, что он ждет ее в ночном небе. Юри хотелось, чтобы Сано что-то сказал, обнял ее, коснулся волос, но он лишь любовался сверкающим созвездием, которое они создали этой ночью. Рядом с ним было спокойно, и даже молчание казалось каким-то особенным. Мир сейчас будто стал другим. Она чувствовала это каждым миллиметром кожи. Теплые руки Сано коснулись ее холодных пальцев. Она подвинулась ближе и положила голову ему на плечо. Ночь замерла. Волны наигрывали мелодию, которую понимали только они. Их тела коснулись друг друга, обмениваясь теплом сквозь тонкую одежду. Юри была готова поклясться, что она слышала, как громко бьется сердце Сано. Или это был предательский шум в ушах от собственного? «Эй!» — окликнул их Октав. «У вас впереди целая жизнь. Успеете друг другом налюбоваться. Идите уже спать, а то всю команду смущаете». Юри обернулась и увидела кучу торчащих из трюма голов. Все с интересом и умилением смотрели на них. «Утром прибудем на Схиалу, так что будьте готовы».